И говорил, однажды он сказал так: для меня мало значит, как судите обо мне вы или другие люди. Мне важно, как судит о мне Бог. Я еще раз позволю себе напомнить, он не сказал, что мне без разницы, как обо мне люди судят. Он так не сказал, потому что неправда, что без разницы. Он просто сказал, для меня мало значит. А то, что значит, то значит. Если кто-то говорит, что мне без разницы, но я ему не верю просто-напросто, что без разницы. Может быть, вы не реагируете отрицательно, переносим все по-христиански, не обижаетесь, не мстите, но это не значит, что вам без разницы. Мне без разницы. Но для меня мало значит, но значит. Но самое главное, он говорит, я утешаюсь тем оправданием, которое Бог мне выносит. Потому что люди не всегда все знают, не всегда все видят, и их суды не всегда бывают справедливые. Не умеют по достоинству оценить меру наказания, дать человеку, или правильные его поступки, потому что они не знают мотивов внутренних. Наружное, как будто никуда не годное. А внутренние мотивы очень много значат, почему человек поступает так или иначе. Внутренние. А Бог когда судит? Он судит не только по поступку, который вы сделали. Для него важно, почему вы это сделали. Почему мы это сделали? Вот что для него важно. Поэтому, наверное, и люди, знающие вот эту истину, в судах, когда разбирают дело, то очень внимательно пытаются изучить. Я говорю не изучать, а пытаются изучить, потому что всегда что-то ускользает. Не все знают. Ну, собирают массу свидетелей, перекрестный опрос, сравнение, чтобы истину. И вы знаете, всегда есть прокурор в суде и адвокат, да? И в основном-то разгорается битва между прокурором и адвокатом. Адвокат требует 15 лет. Прокурор находит смягчающие обстоятельства. Вот это было так, вот это было так, вот это было так. Ну, и сходится 8. То есть совсем не судить нельзя, виноват. Но находит то, что оправдывает. Правда, иногда бывает нечестно. И обвиняют нечестно, и оправдывают нечестно. Но я говорю о честном. Оправдание честное и обвинение честное. Иногда за деньги, знаете, что так выкрутят, что виноваты кажутся невиноватым. Это работа адвоката. Ему заплатили деньги, он работает. Но я имею в виду чистые вот такие две стороны, вот этих двух личностей на суде. Прокурор и адвокат. Ну, а судья тогда уже одного выслушает, другого какого-то определения выносит. Вот как непросто установить истину сегодня. И при всем этом часто истина далека от людей. Люди невинные страдают, а виноватые свободны. У Бога, конечно же, так не бывает. Если он и не обращает внимания, как будто, и не наказывает, то до времени. У него есть на все время, у него есть на все случай им определенный, и так далее, и так далее. Вы помните, кажется, 49-й псалом? Да, кажется, Бог Богу возлагал, начинается. Там есть «Ты это делал, а я молчал», помните? И ты подумаешь, я такой же, как ты. Часто люди так и думают. Когда Бог молчит, то они даже пытаются убедить, что все нормально. А почему Бог меня не судит? А что ты хочешь, чтобы Бог себя судил? Лучше, когда Он не судит, да придешь в здравый рассудок, да и жмешь. Когда Он будет судить, тогда очень трудно. От Него спрятаться нигде нельзя. И никто не поможет, когда Бог начинает судиться. И кто-то однажды из врачей, имевший опыт общения с верующими больными, то он сказал так, что труднее всего лечить верующих людей. Труднее всего лечить верующих людей. Потому что что для неверующих действует, я уже как бы от себя говорю, то эти медикаменты не действуют на верующих, потому что Бог вмешался. А с другой стороны, кажется, смертник. Подписали приговор смертный. Вмешивается Бог, человек живет. Потому что верующие имеют дело с Богом. И в их жизни ничего так просто не бывает. Нет случайности. Есть только закономерности, но не всегда выясненные людьми, и потом они называют случайностью. А в самом деле в нашей жизни случайностей как таковых нет. Есть какая-то тонкая работа, расчетливая, до секунды рассчитанная, потому что мы имеем дело с Богом. Я об этом уже говорил не один раз, потому не буду повторяться. Павел сказал: «Я не знал, братья, что он первосвященник, ибо написано: начальствующего в народе твоем не сословил». Вот тоже честность Павла. Он был подыскать другое место. Чем больше оправдать себя. Он мог найти другое место оправдать себя. Их достаточно в Библии, но он был искренне перед Богом. Правильно, я виноват. Я нарушил вот эту заповедь. Узнал же Павел, что тут одна часть саддукеев, а другая фарисеев, возгласил в Синедрионе: «Мужи, братья, я фарисей, сын фарисея, за чаяние воскрешения мертвых меня судят». Вот второй интересный поступок Павла. Он быстро ориентировался в обстановке. Как он узнал? Кто ему подсказал? Неизвестно. Но когда в этой суматохе, в этой духовной битве он узнал, что здесь присутствуют фарисеи и саддукеи, и пока что на единым фронтом пошли, то он тут же ловко сделал разделение. Он сказал: «Братья, я фарисей и сын фарисея, и за чаяние воскресения мертвых меня судят». И вы знаете, что произошло? Когда же он сказал это, произошла распра между ними. Фарисеями и саддукеями, и собрание разделилось. Уже стало легче, да? Вот смотрите, насколько Павел мудро мог пользоваться тем, что ему давалось в руки. Римский закон, знаешь, римский закон, который был на его стороне, как на стороне не христианина, потому что христиане в глазах римлян были преступники. Но он воспользовался правом римского гражданина и всего. А здесь воспользовался знанием разногласия в учении между фарисеями и саддукеями. И дальше указана причина, в чем было разногласие между ними. Общее было в чем? Надо заставить Павла замолчать. Это будут делать одни и другие. Но у них были серьезные разногласия в учении. И Павел этим воспользовался. Ибо саддукеи говорят, что нет воскрешения, ни ангела, ни духа. То есть это современные материалисты, которые говорят, что материя первична, а сознание вторично. То есть сознание – это продукт действия материи. Оказывается, такие люди были всегда. Только носили разное название и в разную одежду одевались. А внутренность одна была. Это были современные люди, которые не верят в духовные вещи, которые воспринимают только материальное, для них не существует духовного мира и духовных законов. Ибо саддукеи говорят, что нет воскрешения, то есть нельзя воскреснуть, закопали и все. Вы сегодня таких саддукеев найдете сколько угодно. И это были люди не рядовые, это были образованные люди. Была секта саддукеев. Это были люди, которые были приближены к правительству, к начальству. А фарисеи признают и то, и другое. Ну вот интересно. далеко шагнувший вперед в области духовного познания. Смотрите, саддукеи все начисто отвергали. Нет воскресения, ни ангела, ни духа. Фарисеи, наверное, на несколько голов выше были их. Они признавали и то, и другое. И это правда, что они знали. И воскресение есть, и ангелы есть, и духовный мир есть, все есть. Но это их не остановило, чтобы воевать против истины. Они не знали Бога, по сути дела. А Павел был один из них. Я говорю, по ревности, помните, кем он был? Ну, я на молодежной конференции говорил на тему ревности, хотя мало было времени, я ее и половину не раскрыл этой темы. Там есть еще мера ревности. И как она выражается? Так Павел говорит, я по ревности гонитель Церкви Божией. Это был верх неразумной ревности. По ревности гонитель Церкви Божией. И в то же время по правде законный непорочный. Вот какие казусы бывают, да? По правде законный непорочный. Неумеренный ревнитель отеческих преданий. Ревностный человек для Бога. Оказалось, воюет против Бога. По ревности гонитель Церкви Божией. Вот и так может быть. И это не ново и на сегодняшний день. Вы помните место Писания, которое оправдывается и сегодняшним временем. Говорят, будут гнать вас, будут убивать вас и будут думать, что они этим служат Богу. Правда, они будут думать, что служат Богу. Но эти люди искренне верят, что служат Богу. Будут убивать и будут думать, что служат этим Богу. Помните, свидетельство историческое, когда Иоанна Гуса сжигали на костре, то старушка приносила дрова, бросала в костер, а он посмотрел, говорит, святая простота. Наша еретика сжигала, я думала, что правильно делает. Говорит, имеют ревность по Боге, но... не по рассуждению. И сегодня такой ревности сколько угодно можете увидеть. И среди своих, и среди чужих, и где только хотите. Имеют, но она никому не нужна, такая ревность. Она никому не нужна, такая ревность. И вот результат того, что Павел провозгласил для всех, что он фарисей и сын фарисея, сделался большой крик. И вставши книжники фарисейской стороны спорили, говоря, ничего худого мы не находим в этом человеке. Смотрите, как быстро поменялись. А то, что он сказал, вы фарисеи, и я фарисей, и меня за это судят. Чем мгновенно меняется обстановка. Очень быстро. Сделался большой крик, и вставши книжники фарисейской стороны спорили, говоря, ничего худого мы не находим в этом человеке. Здесь же дух или ангел говорил ему, не будем противиться Богу. Вы знаете что? Наверное, где-то в душе появилась возможность насолить саддукеям. Да? А что вы думаете? Лишний раз доказать, что вы не правы. Потому что, я думаю, это был извечный спор между этими партиями. И фарисеи, как все-таки люди набожные, читающие Библию, они верят, что есть воскрешение. Потому что Господь о воскрешении говорил с самых древних времен. Если вы читаете Библию внимательно, то даже в книге Иова, это древнейшая книга на земле. И там уже было написано, знаю, Иов говорил, что человек ляжет и не встанет, и до скончания неба он не пробудится и не воспрянет от сна своего. Они знали и не ожидали воскрешения мертвых. А тут такой момент, что вот человек, который говорит, что ангел говорил, Как все-таки часто честно переплетаются людские цели. Даже трудно уловить, почему иногда вот так и наши люди поступают. И единственное, кто точно знает причины тех или других поступков, это только один Бог. Вот почему нам не надо скорее спешить судить. Да, мы должны открытыми глазами смотреть на вещи. Грех мы должны называть грехом, с каким бы именем он не был связан, но выносить суд – это уже совсем другой вопрос. Братья, вы меня понимаете хорошо, о чем я веду речь. И я не говорю о том, чтобы мы закрыли глаза на все и молчали. Я не об этом говорю. Но одно дело – рассуждать, а другое дело – судить. Так вот, рассуждать, Бог нам приказывает, просит, рассуждайте. Говорит, здешние были благомысленнее фессалоникийцев. Они, говорят, со всяким ущердием стали разбирать слово, и точно ли это так? А вот судить, совсем другой вопрос. И того же Иова написано, суждение и осуждение близки. Это знаете, что как все равно лезвие бритвы. Вот чуть-чуть и на одной стороне, чуть-чуть и на другой стороне. Поэтому я еще раз хочу напомнить, что рассуждать мы должны, а осуждать нет. Называть вещи своими именами мы должны, но выносить приговор нет. Как разобраться? Я думаю, больше еще мы сами еще можем разобраться, как мы рассуждаем или судим. Если уже у нас бурлит негодование, или думаешь себе, о, что Бог ему так и так, и так, и так сделал, это уже мы вынесли определение, и суд какой должен Бог совершить. А когда мы спокойно рассуждаем, плохо сделал, негодно сделал, но у нас нет желания видеть его плачущим. Мы хотим, чтобы Бог его исправил. Это нормально. Это нормально. Это тоже очень важный элемент нашей христианской жизни. Наверное, надо по-другому выразить. Поведение или нормы нашей христианской жизни. Очень часто мы терпим только потому, что неправильно относимся к тому, что Бог делает. И помните, Библия советует, вернее, это не совет, это откровение Божие. Что Бог советует нам не мстить за себя. А той простой причине, что мы очень часто перебираем меру своей мести. Но Бог обещает натвердо, что если мы отдаем защиту свою в руки Божьи, Бог с вами будет судиться. Но предупреждает, но если я буду судиться, этому человеку станет плохо, и ты будешь радоваться, и я отменю этот суд. Тогда не будет так, я его отменю. Потому что я не люблю, когда люди радуются чужому гору. Они должны переживать за этих людей и молиться за них. Но у нас, к сожалению, не всегда так бывает. О, говорит, ну и слава Богу, давно пора, чтобы он это имел. Да? Может быть, в какой-то мере по-человечески. Этот человек насолил много, вполне возможно, невыносимо. Я это тоже держу во внимании. Но тем не менее, Бог не любит, когда люди ненавидят друг друга и желают зла друг другу. Это Божье дело мстить, Божье дело совершать работу свою, а наше дело любить друг друга. И когда... Вы помните, мы читали о Варнаве и Павле и о Марке. И какой-то подход Павла, подход Варнавы к поступку Марка был разным. И в этом Бог и открылся нам. Вы помните, мы говорили, что через Павла Бог показал свою строгость, а через Варнаву поддержку, чтобы Марк не упал окончательно. Поэтому в наш час вот так не бывает. Мы очень в таких вещах часто запутываемся. Вплоть до того, особенно когда нам непонятны действия в церкви, особенно когда берут на замечание или отлучают того, кого бы мы не хотели видеть в таком положении, то мы обычно часто, я такое слышал, говорит, как, ну как, вот написано же не суди, а ты ж судил, ты ж вынес определение. Знаете, как иногда интересно бывает. Хотя Библия говорит, вот за то надо вот так сделать, за то так делать. И я вынужден делать, с другой стороны, мне говорят, не суди. Поэтому мы никогда не судим. Мы ставим человека под Слово Божие, так написано. И те, которые приступили волю Господню, и те, которые наказали, они находятся под Словом. Это Слово Божие так сказало. Я не могу по-другому поступить. И Христос сказал однажды, я вас не буду судить. Помните? А как люди будут судимы? Будет судить Слово, которое вы слышали. Вот кто будет судить. Поэтому мы с одной стороны и наказываем, и отлучаем, но с другой стороны мы жалеем. Мы вынуждены это делать, по-другому нельзя. Иначе этот человек заражать других будет людей. Увидевши безнаказанность. Но относиться к ним должны с любовью, молиться, не иметь ожесточенного сердца против. Вот в чем беда. Вот в чем беда и вся проблема. А если наказали, значит, наказали. Написано, с ним не сообщайтесь, чтобы устыдить, не сообщайтесь. Написано, не есть вместе, не есть вместе. Но это не значит, что мы должны быть врагами. Потому что враждебность, она никогда никому ничего хорошего не приносила. А это у нас, к сожалению, довольно часто может проявляться в жизни. И тогда люди говорят, на кого Бог, на того и люди, да? В самом деле люди не имеют права так поступать. Поэтому такой вот щепетильный вопрос в отношениях. Но он должен быть, чтобы нам не потерять благословение, это самое главное, он должен выполняться нами. Так, как и написано. «Сделался большой крик, и вставши книжники фарисейской стороны спорили, говоря, ничего худого мы не находим в этом человеке. Если же дух или ангел говорил, мы не будем противиться Богу. Но как раздор увеличился, то тысяченачальник, опасаясь, чтобы они не растерзали Павла, повелел воинам сойти, взять его из среды их и отвезти в крепость. Смотрите, обстановка была серьезная. И Библия прямо говорит, чтобы они не растерзали Павла. Как раз в этот момент, кстати, была римская армия. И вот до некоторого момента это были опасные люди для Павла. Потому что они под воздействием вот этой толпы, они сами оказались задействованы в этом же направлении. Бичевать, бить и так далее. А вот с этого момента они спасают Павла. Или Бог через них спасает Павла. Чтобы не растерзали. Вот как быстро и почти мгновенно могут оборачиваться события совсем в другую сторону. Были самые серьезные опасности. А теперь они же спасают от разъяренной толпы. В следующую ночь Господь, явившись ему, сказал, дерзай, Павел, ибо как ты свидетельствовал о мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме. Павел давно хотел в Рим. Помните, послание к Риму он писал, я, говорит, много раз к вам вознамерался прийти, но мне воспрятал сатана. А у Бога был свой план, как Павлу попасть в Рим. Вот он пришел в исполнение, арестовали просто-напросто. Поднялся мятеж, поднялся бунт против Павла. И вот Господь здесь успокаивает Павла, что Павел, это мой путь такой, это мой такой путь. И как ты обо мне свидетельствовал в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме. Это было начало положенной веры Павла, которое подкрепил ему ангел, когда он плыл в Рим и терпели бедствие на корабле. Вот уже в это время Павел знал, что ему надо быть в Риме. И он уже мог иметь веру, что он не погибнет вместе с кораблем, если он не был в Риме. Понимаете, как Бог наперед все предусмотрел. Вот уже теперь он сказал Павлу, тебе надо в Риме быть. А там же еще была буря на море. А там еще был корабль. А там же еще было решение умертвить узников. Но Павел уже теперь знал, что ему надо плыть в Рим. Но вы знаете, что? Но все-таки в это трудное время все-таки еще должен был ангел явиться. Вот когда они носились целыми днями, недели проходили, то все-таки в конце этого трудного пути, или перед тем, как что-то решительно делать, все-таки явился ангел ночью Павлу и сказал, дерзай, Павел, не погибнешь. Корабль погибнет, а ты будешь в Риме. Не переживай. Вот так Бог часто подкрепляет нашу веру. Мы можем иногда не совсем понимать Бога, почему Он довольно часто в определенные промежутки времени нам одно и то же говорит и повторяет. Это есть подпитка нашей веры. Авраам написано, сверх надежды поверил с надеждой. Но Бог ему где-то 6 раз говорил о том, что у тебя будет сын. Когда никаких намеков на то, что он, может быть, у него уже не было. Почему вот эти 6 раз он повторял? Надо было поддержать веру. Потому что некоторые обетования Божии для нас расположены во времени. И раньше времени мы их не можем получить. А в течение времени можно веру растирать. Вы помните место Писания, которое говорит, что надежда, долго не сбывающаяся, что делает? Томит сердце. И нам свойственно людям изнемогать, ожидая того, что Бог нам обещал. Поэтому вера, я еще раз повторяю, и заключается в том, что верить в обетование Божие, а не в то, что мы теперь видим. И есть некоторые моменты жизни, есть некоторые обетования, которые вы можете не увидеть до самого последнего мгновения. До самого последнего мгновения. Все будет вам казаться идет, наоборот, на разрушение, а не на созидание. Но когда подходит время определенное, и мы сохраняем веру, которой можно взять обетование, мы берем то, что Бог нам назначил. И это не ново. Вы помните, Христос предупреждал о своем пришествии и о том, чтобы христиане были к нему готовы, но он сказал такой вопрос задал, вернее, не вопрос, а нам для рассуждения. Но Сын Человеческий пришед. Пришед он придет. И придет, чтобы спасать верующих. А вот найдет ли веру? Вот вопрос. Найдет ли веру на земле? Придет, не отсрочится ни на один день. Придет избавить своих искупленных. Придет. Но найдет ли веру на земле? А когда мы читаем Писание, то дьявол все будет делать для того, чтобы этой веры не было. Вы помните, вплоть до того, что здесь терпение и вера святых. Это единственное, что может сохранить веру? Терпение и вера святых. Вы помните это выражение Священного Писания? Кто ведет плен, тот сам пойдет в плен. Кто убивает, там самому надлежит быть убитым мечом. То есть, вот помощи нигде не найдешь. Терпение. Есть терпение и вера святых. Поэтому об этом тоже надо помнить. Еще раз читаю 11 стих. В следующую ночь Господь, явившись ему... Вот интересно, как часто Бог ночью во сне говорил, правда? Но уже Павлу можно было говорить более... Ну, как сказать? Даже трудно выразить, ну, более солидно, что ли, ну, да никакого-то не совсем слово такое. Ну, видение, ну, ангела прислать. На тебе, такое опасное положение. Такая буча, такой бунт. Во сне, говорит. Ночью Бог сказал Павлу. Интересный метод у Бога говорить, да? Помните, мы вспоминали, что когда надо было спасать Иисуса Христа, младенца, то Бог ночью во сне сказал Иосифу, да? Встань, возьми матерь и младенца и беги в Египет. Потому что Ирод ищет погубить младенца, ищет души его. Дерзай, Павел, ибо как ты свидетельствовал о мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме.